Уже нет, он пропал. А мать? Она уцелела, теперь работает уборщицей. Аграмов помрачнел. Сняв перчатку, он положил ладонь на стриженную голову Коли Поскочина. «Только смотри», — внушил он ему, — «чтобы Кант и Гегель не помешали твоим занятиям». Тут Каперанг заметил золотую голову Финикина. «А ты учился до службы или работал?» «Работал в Ногинске на фабрике. Что делал?» «Точил иголки для патефонов». Финикин с его иголками Аграмова не заинтересовал. Начальник школы уже прицелился взглядом в другого юнгу, который стоял в сторонке и всей своей осанкой выражал внутреннее достоинство. «Тоже работал?» — поманил его Аграмов. «Или учился?» «Я воровал, товарищ капитан первого ранга». «Зачем?» «Так уж случилось. Отец погиб, мать немцы угнали. Жить негде, голод, холод. Спасибо, что милиция меня подобрала. Как фамилия?» «Артюхов я. Зовут Федором. По батюшке Иванович. Воровство на флоте строжайше карается». «Я это хорошо знаю», — невозмутимо ответил Артюхов. Аграмов, скрипнув кожаным пальто, повернулся к дверям. «Кстати», — напомнил, задержавшись у порога. «Прошу вас, товарищи, чаще писать родителям. Обычно ваши мамы, чуть задержка с письмом от вас, в панике запрашивают командование, что случилось с их Вовочкой. Так избавьте мой штаб от лишней писанины. У нас и своих бумажек хватает. Пишите мамам». Покидая кубрик рулевых, Аграмов позвал с собой Поскочина. Юнга долго беседовал с начальником наедине и вернулся взволнованный. «О чем вы там?» — спросил Савка, любопытничая. «Не скажу», — ответил Коля. Был месяц ноябрь, впечатляющий ноябрь. В этом месяце войска под Сталинградом перешли в генеральное наступление. На том месте, где когда-то болталась ржавая доска с надписью «Слон», теперь появилась новая надпись «ШЮВМФ СССР». Уже ноябрь, и вокруг белым-бело запуржило леса. Саватевский репродуктор доносил до юнг голос далекой Москвы. Звучали приветствия, полученные от друзей к 25-й годовщине октября. Над затишьем соловецкой зимы Москва произносила имена Рахманинова и Чайбалсана, Эптона Синклера и Деголя, Теодора Драйзера и Колдуэла, Иосипа Брос-Тито и Томаса Манна. Заметен был перелом в войне, открывающий дорогу к победе. От этого и настроение юнг было праздничным. «Скоро всем фюрерам по шапке накидают. Наши не теряются. Наставит Гитлеру банок». Теперь они имели право и на собственную гордость. Куда ни повернись, все сделано своими руками. Что здесь было? Среди плакучих берез стыла захламленная тюрьма и постоялый двор для богомольцев. А теперь... В лесу создана флотская база, большой учебный комбинат. Есть все, что надо, начиная с любимой юнговской лошади бутылки и кончая крейсерским радиопередатчиком, который вчера едва вперли по лестнице на второй этаж в класс радистов. Аудитории рулевых заполнила навигационная техника. Благородно отсвечивало красное дерево ноктоузов, бронза и сталь приборов. Холодно мерцали выпуклые чечевицы компасных линз. «А какой самый главный прибор в кораблевождении?» «Голова», — отвечали педагоги. Вот и вечер. Зажглись окна в землянках радистов, а в роте рулевых затопили печи. Потекли над лесом вкусные дымки. Большая человеческая жизнь каждого юнги только начиналось. Именно в ноябре, когда русские солдаты начали уничтожение армии Паулюса под Сталинградом, когда врага сбросили с предгорий Кавказа, Юнг привели к присяге. Было в этом